Герман, начнем с загона для скота, ему отсюда не убежать, но не хочу, чтобы они дичали, американец кивнул, и, вытерев пот с лица, приказал группе лесорубов рубить молодые деревца для загона. Людей на берегу становилось больше и больше. Последним на берег сошел капитан, акулы, Каа, оставив на кораблях по дежурному гребцу. Парень неплохо говорил на русском, периодически вставляя слова из родного языка. «Каа, бери людей и стройте загон для скота. Герман займется планировкой улиц. Насчет американца у меня имелись свои планы, без него мне одному не справиться с планировкой. Первую линию хижин решили строить в 100 метрах от береговой линии, чтобы сделать их недосягаемыми для волн. За первой линией расположится вторая, после которой раскинется большая площадь с моей резиденцией на Торце. Еще две линии хижин расположатся после дворца, прикрывая меня с глубины острова. По плану получалось 40 хижин и непосредственно резиденция. Чуть поодаль расположатся хозяйственные постройки и скотный двор. Пока американец сосредоточенно всматривался в план городка, решил проверить место, где пили животные, небольшой ручей шириной около метра и вдвое меньше в глубину, вода чистая и довольно холодная. Подумав, загон и хозяйственные постройки решил расположить после ручья, вынеся их метров на 300, чтобы неприятные запахи не попадали в город. Практически все прибывшие были заняты делом, стучали топоры, уже слышался визг пилы, вгрызавшейся в древесину. Санчи, Бер, пройдемся вдоль берега, присмотрим место для артели рыбаков. Мы двинулись в северо-восточном направлении и миновали вторую косу, образовывавшую эту гавань. Примерно в 800 метрах от нее береговая линия была сильно изрезана, образуя несколько небольших бухточек, идеальное место для рыбацкой деревушки или артели. Здесь можно поставить несколько хижин для рыбаков, организовать место для вяления рыбы. На всем протяжении береговой линии лес рос примерно в 200 метрах от пляжа, но впереди виднелась ровная часть ландшафта, где лес отступал вглубь острова, образуя обширный участок, покрытый травой и редкими кустарниками. Идеальное место для сельскохозяйственных культур, сделал себе зарубку в памяти. Решил вернуться обратно, потому что не хотелось надолго оставлять людей без присмотра. На этом острове нет хищников и людей, но никто не говорил, что нет других опасностей вроде ядовитых змей или природных ловушек. Вернувшись к работающим, отобрал тех, кто собирался зарабатывать на жизнь рыбным промыслом. Объяснив им необходимость расположения рыбной артели подальше от основного города, в сопровождении Бера отправил к месту их будущей деревушки. Пусть обустраиваются и принимаются за работу, тем более что сеть для них взяли, а за акулой на буксире шла небольшая рыбацкая лодка. Рыбаков набралось 8 семей, что на первое время должно хватить для обеспечения Кипруса рыбой. Со второй волной прибудут еще несколько семей, и вопрос снабжения рыбой закроется окончательно. Еще в плаже, обдумывая колонизацию Кипра, решил основной упор в продовольственном снабжении делать на море продукты и растительную пищу. Леса острова требует исследования, надеюсь найти здесь съедобные растения, а если повезет, то и фруктовые деревья. На острове много коз, но бесконтрольная охота может быстро уменьшить их поголовье, поэтому охоту на Кипре следует строго регламентировать. Если поймать местных коз и скрестить с привезенными, возможно улучшение качеств породы. Кроме того, всегда выгоднее держать прирученных животных, чье мясо вкуснее и нежнее. Работа продвигалась споро, бойко стучали топоры, и остовы первых хижин уже стояли по прямой линии, обозначая контур будущей улицы. Женщины распаковывали привезенные шкуры и уже принялись перекрывать первую из готовых хижин. Среди работающих заметила Лалихеп, которая бестолково пыталась помочь, но на нее шипели и ругались, потому что она больше мешала своими неуклюжими движениями. На мгновение мне стало жаль девушку, особенно когда ее молящий взгляд встретился с моим, но полученного урока мало, и я, равнодушно глянув на нее, перенес внимание на рабочих. Ближе к вечеру, когда солнце садилось за горизонт, наши животные сами вернулись к горящим кострам, где готовилась пища из привезенных припасов. Первый десяток хижин уже готов, но я решил провести ночь под открытым небом на буйволовой шкуре. Рядом пристроилась молчаливая Мия, работавшая сегодня наравне с женщинами. Чуть поодаль с двух сторон расположились Бер и Санчи, выполняя свою работу. Прошло 7 дней, прежде чем Кипрус приобрел какое-то подобие цивилизованного поселения. Уже 3-й день мы трудились над моей резиденцией. Я не стал изобретать велосипед и решил построить дом, аналогичный тому, где жил в Плаже. Высота сруба 7 на 12 метров уже поднялась на человеческий рост, еще 3 ряда бревен и можно приступать к крыше. Киладан Хип активно старался помогать, в отличие от сестры, парень не бросал жалостливых взглядов, а с рвением принимался за указанную работу. При виде того рвения, что он проявлял, мое мнение о нем стало меняться в лучшую сторону. Падающий кедр едва не зацепил его толстыми ветвями, у нескольких женщин вырвался крик ужаса, когда парень оказался погребенным под зеленым покровом. Но, к общему удивлению, он выбрался из-под ветвей упавшего дерева живой и невредимый. Алалихеб, бросив шкуру, что держала в руках, стремительно подбежала к брату, яростно ему выговаривая. До меня долетали обрывки фраз на незнакомом языке, по интонации брату сильно доставалось от сестры. Это выглядело довольно странно, помимо женщин племен Нига я еще не встречал ситуации, где женщина на равных говорила с мужчинами, а тем более ругала. Киладан Хип оправдывался и, похоже, ему удалось успокоить сестру, которая царственной походкой проплыла мимо, с осанкой, словно проглотила жердь. С того момента, как узнал от них о многочисленном племени Аманахиз, живущем на противоположном берегу моря, горел желанием отправиться на разведку. Переезд на Кипр и основание Кипруса отсрочили ее, кроме того, я надеялся, что спасенные египтяне смогут дать больше информации. Если их племя действительно такое многочисленное, что превосходит население Плажа в несколько раз, и у них имеются луки, то и воинов у них должно быть немало. В каменном веке практически каждый мужчина, начиная с 14-летнего возраста, это воин. Беру от силы 16, а он ловкостью и умением обращаться с оружием превосходит практически всех. Если бы пришлось сражаться Беру и Санчи, то несмотря на колоссальную силу неандертальца, я бы поставил на победу Бера. Прошло еще 5 дней пребывания в Кипрусе, крышу резиденции закончили вчера, покрыв ее 3 слоями пальмовых листьев. Пальмы на Кипре обнаружились, но не финиковые, мне такие раньше не встречались, огромные 2-метровые листья шириной с 0,5 метра веером расходились с середины ствола, образуя несколько ярусов. Окна и двери дворца пока смотрели пустыми проемами и глазницами окон. Я несколько раз ходил на разведку, но глины, чтобы сложить печь внутри резиденции, так и не обнаружил. Лес нами пока недостаточно обследован, сегодня мы впервые углубились так далеко и наткнулись на высокие растения, очень похожие на бамбук. При виде растения, которое я срубил катаной и раскроил вдоль, появилась идея, увиденная в Ютубе на канале «Примитивные технологии». Там парень из похожего растения подвел воду из ручья прямо к своей хижине. Герман, используем эти растения, чтобы по ним текла вода прямо к центру кипруса, приставил две разрезанные вдоль оси половинки ствола, продемонстрировав американцу принцип действия. Отличная идея, я бы до такого не додумался, Тиландер выглядел слегка обескураженным. Ты придумал куда больше полезных изобретений, так что давай рубить растения, чтобы оттащить их к хижинам. Мы принялись за работу и уже через полчаса всей компанией тащили длинные легкие полые стволы в сторону городка. Расколоть полые стволы нужно было аккуратно, чтобы получались одинаковые получаши. Почти целый день ушел, чтобы провести водопровод на 140 метров. Теперь часть ручья по-прежнему бежала по старому руслу, а часть воды, уходя вправо от старого русла, подбиралась почти вплотную к городку. Герман, такой же водоотвод следует сделать в сторону скотного двора, чтобы животные пили не из ручья, а из небольшого прудика, куда мы доведем воду. Завтра с утра начнем, американец тяжело опустился рядом. Нет, утром мы возвращаемся в плаж, чтобы привести еще пару животных и колонистов. Желательно подготовить поле под ячмень и чечевицу, привезем еще сотню человек, покажем, где и как ставить хижины, а сами начнем готовиться к дальнему походу. На Бермуды. Тиландер не смог скрыть своего изумления, я думал, вы отказались от этой идеи, сочтя ее невыполнимой. Нет, не Бермуды, усмехнулся, глядя на американца, все не терпится домой. Знаете, сэр, я все больше привыкаю к этому месту, дома все меня считают погибшим, да и неизвестно, в какое время мы попадем, если это вообще возможно. Здесь у меня семья, а дома для моих родных, это будет презренная цветная, и довольно трудно будет объяснить властям, где я пропадал все это время. Нет, сэр, желание остаться здесь у меня больше, чем рисковать переходом через Атлантику, закончил необычайно длинный монолог американец. Герман, кто такие американцы? Такого вопроса он не ожидал и даже немного опешил. Граждане Соединенных Штатов Америки, с неуверенностью в голосе ответил мне Тиландер. Это понятно, а кто они по национальности? Американцы. Нет такой нации в истории Земли, возразил я американцу, вы, американцы, потомки мигрантов самых разных национальностей, которые с 17 века пересекли Атлантический океан. Вы роднились между собой, с индейцами, с черными. И вот именно так появилась американская нация, как сплав народов и рас. Видя, что Тиландер хочет возразить, продолжил. Но в современном мире, вы нация, дающая много ученых и изобретателей, имеющая вес в глобальной политике, занимающая большие территории. И все это благодаря тому, что вначале осваивать Америку ринулись пройдохи и висельники, которые и заложили стержень. Второй волной миграции в Америку потянулись лучшие умы со всего мира, составившие уже интеллектуальный потенциал. «Знаешь, почему я тебе это все рассказываю?» — спросил у озадаченного собеседника.